Пока капитан Аптелемнар приходил в себя и полными ложками вкушал наказание за свои опрометчивые самоубийственные поступки, его соратники натуральным образом поставили на уши весь распадок в поисках вампира Лебрусека. Логично было бы предположить, что кровопийца сразу же после выведения Эрина из строя подался в бега. Однако же несколько выпитых досуха иномерян свидетельствовали о том, что вампир никуда из распадка не делся. Он тут как тут и не настроен менять диету. Скажем прямо, со времен облавы на рыжих ведьм-сьючек в городе не проводилось столь масштабной операции. Подключилась даже дорожно-постовая служба и спецподразделение криминальной полиции, не говоря уж о добре. В квартире Эрина работали две бригады экспертов-криминалистов, да и остальные сотрудники НЧЧК трудились как проклятые, пытаясь изловить пиндостанского засланца. Под горячую руку борцов с нежитью и мажеством попали колдуны-чародеи, чья деятельность не вписывалась в рамки антимагического уголовного кодекса. Хватали всех подряд – вудуистов вместе с подпольными курятниками, оракулов без лицензий, хиромантов, не моющих руки, самодеятельных инкубатерапевтов и суккубопатологов, а также сетевиков, которых вязали прямо на их складах с адскими добавками. И вместе с ними же перепровождали в ласковые руки товарища Легатара Абхалдамира. К тому моменту, как Эрин обрел, наконец, дар речи и сумел принять вертикальное положение, славный город Распадок был зачищен от неблагонадежного элемента. Пойманы преступившие закон колдуны, задержаны подозрительные иномеряне, кроме Лебрусека. Тот вопиющий факт, что появилась новая разновидность кровососов, которые могут потреблять в пищу кровь волшебных рас, произвел на высшее руководство НЧЧК сильнейшее впечатление. Товарищ Шрак о ходе расследования докладывал в столицу каждый час, и после каждой беседы становился все мрачнее и мрачнее, ибо порадовать начальство было нечем. Все усилия распадненских НЧЧКистов не дали никакого результата, Лебрусек точно сквозь землю провалился. В том-то и состояла ошибка капитана Аптелемнара. Он сразу вычеркнул вампиров из списка подозреваемых. Но кто ж знал, до сих пор вампиры пили только людей, ибо принадлежали к тому же виду живых существ. Задним умом все крепки. Теперь, конечно, понятно, каким образом Лебрусек ловил своих жертв и почему отпускал живыми. Кушать хочется, а привлекать внимание к себе нет. Употреблять только иномерян чревато быстрым разоблачением. Вот Лебрусек и чередовал кровь людей и нелюдей в своем рационе. Кстати, данное обстоятельство выяснилось только сейчас. Жертвы из числа людей ни в полицию, ни в НЧЧК не обращались. Почему? Спросите что-нибудь попроще. Расовая особенность, надо полагать, у них такая. Считать лучшей жизненной философией позицию «моя хата с краю, ничего не знаю». «Ты не светлый эльф, Аптелемнар», – устало пробурчал синевато-серый от хронического недосыпа Итхан Нахырович. «Ты магнит для уродов всех мастей, ходячая приманка для вампиров». К вящему изумлению Эрина утреннее совещание прошло почти миролюбиво. Начальство было неимоверно сдержано и говорило спокойно, не повышая голоса. То ли Итхан уже успел выкричаться за двое суток, то ли капитан Аптелемнар пропустил важное событие, изменившее орка до неузнаваемости. «Включайся в работу и завязывай с самодеятельностью», — фыркнул Итхан и переключился на Легатара. НЧЧКист растерянно посмотрел на соратников и беспокойно заерзал на стуле. «Включайся, завязывай, и все?» «Любимый руководитель приболел? По ошибке выпил не того эликсирчика?» «Очень хотелось глянуть в окошко. Не восходит ли кровавое солнце последней битвы? Что происходит, товарищи?» Но коллеги, как говорится в известной присказке, сами офигели от такой метаморфозы в норове старины Итхана Нахыровича. Впервые за долгие годы службы горластый и темпераментный орк проявил несвойственную натуре сдержанность. Даже у командира Добра от нехорошего предчувствия с обаятельной и на редкость смазливой морды сошло выражение крайнего довольства. И только Эрин до конца не поверил в преображение начальника. Его не покидала надежда на разговор с орком тет-а-тет. А если тот не попросит эльфа задержаться, значит, действительно все пропало. Значит, враги все-таки навели чары или, того хуже, подменили начальника во время сна. И когда Итхан сказал «Аптелемнар, останься», у Эрина отлегло от сердца. Пожалуй, бывший разведчик даже обрадовался, когда орк едва за спиной у товарища Шрака закрылась дверь, сбросил маску сдержанности. Глаза Итхана засверкали хищным блеском, верхняя губа приподнялась от утробного рычания, и весь он напружинился, словно леопард перед прыжком. «Паскуда ты, ушастая!» – прошипело начальство, скали белоснежные клыки. «В могилу решил меня свести раньше времени!» И затем старый добрый Итхан Нахырович показал себя во всей своей красе, только в другой тональности. Очень быстро и в самых ярких выражениях он объяснил Эрину, кто виноват в появлении Либрусека, который мог запросто умертвить полгорода. Кто-кто? Естественно, капитан-лорд Аптелемнар. Потому в свое время не сумел разобраться со старыми врагами. Ты, вместо того, чтобы доказать раз и навсегда свою правоту и добиться-таки покарания подлинных виновников, поджал хвост и трусливо сбежал из столицы, — рычал Итхан. Его, видите ли, незаслуженно оскорбили. Ах-ах, сопляжуй. Думал отсидеться? Тогда зачем снова полез, сунулся в политику? «Итхан, о чем ты?» — воскликнул Эрин. «Я никуда не лез». «Значит, лез», — отрубил орк. «Иначе зачем к нам тогда прислали Либрусека, а?» «Да я ни ухом, ни рылом. Я клянусь тебе», — взвыл следователь. «Эрин, так не бывает. Сначала по твою душу приезжает журналист и намерянин, вооруженный полнейшим досье, который быстренько склеивает ласты. Затем является вампир-мутант. Если ты хочешь сказать, что вокруг твоей персоны завертелась бешеная карусель просто так, то за кого ты меня принимаешь? За елку Пенофитову? У меня настолько наивный взгляд?» Итхан оттянул нижние веки, демонстрируя их кровавый блеск. «Нет, наивным, немолодого начальника НЧЧК города распадок, не назовешь при всем желании». «Итхан, пожалуйста!» – взмолился ошеломленный Эрин Рандир. «Ага, теперь Итхан и пожалуйста! По-твоему, это я пригнал в распадок стадо журналистов? Это я дал им отмашку смыться, когда в твоей хате рылся кровосос?» – вопрошал орк. «Тогда посиди и подумай, кому такое под силу?» «Ко всему прочему, наверху за тобой организовали форменную охоту по всем правилам, Аптелемнар. Все очень серьезно. А ты ведешь себя словно мальчишка, разведчик гребаный». «Я думал...» «Чем ты думал, Аптелемнар, когда поперся на ночь глядя в гости к вампиру? Задницей? Шрак и Годзилла собрали тебя заново из кусков!» Эрин поморщился от тупой боли в животе. Его печень и селезенка с готовностью подтвердили слова Итхана, напомнив о себе и своих недавних страданиях. «Я думал, что иду к магу», — гнул он свою линию. «Магу, который кровь пьет?» — иронично фыркнул орк. «Не передергивай, пожалуйста. Кто бы заподозрил, что этот пиндостанский мутант Либрусек может питаться кровью волшебных рас. А кроме всего прочего, ты дал мне всего 3 дня на расследование», —